Глава 8. Ангелы истории. Великие потрясения способны распространяться от самых отдаленных молекул к ближайшим. Что мы скажем о геофизике, который, ограничив свои расчеты километрами, решит, что влияние Луны на наш земной шар гораздо значительнее, чем влияние Солнца? Во времени, как и во Вселенной, действие какой-либо силы определяется не только расстоянием. Марк Блок. Апология истории или ремесло историка. Ясным утром 10 ноября 1946 года в центр Лондона стеклись тысячи людей, чтобы на официальной церемонии отдать дань памяти павшим на войне подданным Британской империи. В отличие от людей, которые в октябре 1947 года в Нью-Йорке пришли к пустому месту, чтобы торжественно заложить камень будущего мемориала, толпе в Лондоне уже было вокруг чего собираться. Действительно, им не понадобилось никакого нового монумента, ведь гражданская панихида в то утро совершалась у строгого и благородного кенотафа, военного мемориала, воздвигнутого с большими торжествами в 1919 году и посвященного памяти славных героев, павших на Первой мировой войне. Все собравшиеся заняли места. Сероватый портлендский камень мемориала сверкал на осеннем солнце. В то второе воскресенье ноября, по уже прочно утвердившейся традиции празднования Дня Примирения, когда Биг Бен прозвонил 11 часов, на плацпараде конной гвардии раздался пушечный залп, сигнал к официальному началу отсчета двухминутного молчания. В том году тишина на улице Уайтхолл стояла гробовая. Ее нарушали только приглушенный рокот далекого аэроплана и шелест листьев на платанах. Когда 2 минуты молчания истекли, раздался еще один залп, и трубачи британских королевских военно-воздушных сил заиграли вечернюю зарю, похоронную мелодию, немного напоминающую сигнал к отбою. Затем, в точности, как и в прежние годы, король Георг и принцесса Елизавета торжественно возложили венки к подножью монумента. За ритуалом наблюдали стоявшие поблизости члены королевского семейства, облаченные в черное, с приколотыми к одежде красными маками. Маки, конечно же, были уже устоявшимся символом поминовения погибших на Первой мировой войне солдат. Этот образ восходил к стихотворению «В полях Фландрии» фронтовика Джона Макрея. Однако за десятилетия после окончания Первой мировой войны в Великобритании все прижившиеся ранее ритуалы поминовения доказали свою необычайную гибкость, и воинов, павших на недавней войне, стали чтить, просто следуя уже заведенным обычаям и обрядам, и ничего в них не меняя. Собственно, в тот самый день был официально заключен союз павших на двух разных войнах. Произошла смена названия Дня Примирения, так как оно относилось только к завершению Первой мировой, на День Поминовения. Такое название имело уже более широкий смысл. Начиная с того самого дня, приколотые маки носили уже в память всех павших солдат Британской империи, а самый главный в империи военный мемориал был доработан с учетом новой задачи. Перед тем, как пошел отсчет 2 скорбных минут молчания, король, одетый в форму адмирала флота с золотой оторочкой на рукавах, выступил вперед и дернул за шнур с кистями, открыл новую надпись. Публика увидела, что теперь на кенотафе появились новые римские цифры. К датам 1914 и 1918 прибавились даты 1939 и 1945. Как говорилось в редакционной статье одной газеты, таким образом объединялась память о славных героях, павших на обеих войнах, и уже объединенных в национальном сознании и народной памяти. Другой репортер мимоходом замечал, что солнце светило очень ярко, и кенотаф, подобно гномону гигантских солнечных часов, отбрасывал длинную резкую тень. Оттолкнувшись от этого образа, можно было бы сказать, что тень, отброшенная памятью о Первой мировой войне, легла не только на толпу людей, собравшихся в тот день на Уайт-Холле. Она легла на весь британский XX век. В Англии, в отличие от других стран Западной Европы, именно Первая мировая война оставила очень глубокий отпечаток в коллективной памяти, и в течение по меньшей мере полувека это сказывалось, среди прочего, на отношении британцев к последующей коммеморации. В 1920-х годах почти во всех больших и малых городах Англии были воздвигнуты собственные монументы и мемориалы, увековечивавшие павших. конце концов, та война, прозванная в Британии «Великой», как тогда думали, велась для того, чтобы навсегда покончить со всеми войнами. И свидетельством этой решимости стало почти повсеместное присутствие мемориалов напоминаний. Но хотя все эти монументы и помогали чтить память о погибших, они оказались совершенно бесполезными в другом смысле. Следующую войну они никак не предотвратили. Мир, завоеванный ценой жизни стольких солдат, едва-едва продержался два десятилетия. Поэтому неудивительно, что в 1944 году, когда проводился опрос общественного мнения по поводу предпочтительных способов увековечения памяти воинов, недавно павших в сражениях Второй мировой, многие резко высказались против установки, как выразился анонимный респондент, бесполезных памятников и каменных уродищ на каждом перекрестке и в каждом сквере. Ведь можно же сделать так, чтобы уже поставленные памятники имели теперь двойное назначение. Потому как это произошло и с кинотафом, многие монументы, стоявшие в городах по всей стране, подверглись соответствующим доработкам. Были, конечно, и такие места, где герои события Второй мировой войны увековечивались особо, но в этих местах поминальные усилия, как правило, носили гораздо более утилитарный характер и обретали форму мемориальных библиотек, парков и других зеленых зон. Если взглянуть на них сквозь призму сегодняшних представлений, многие из тогдашних коммеморативных жестов выглядят почти шокирующе незамысловатыми. Например, в некоторых церквях в память о павших на Второй мировой войне просто установили новую систему освещения. В одной церкви в Ланкашире почтили недавно погибших мемориальной книжной полкой, в другой церкви в Хэмпшире к стене прибили мемориальную доску с упоминанием Второй мировой. Табличка, сообщающая об установке новой мемориальной ограды у церкви Святого Якова в Верхнем Бротоне, пригороде Солфорда, свидетельствует о том, насколько антимонументальный и утилитарный характер обрели эти мемориальные жесты. В то время как мировая война в Англии послужила поводом для установки новых церковных оград, память о Первой мировой отказывалась ослабевать и еще десятилетиями продолжала удерживать главные позиции в национальном сознании. В 1965 году Тед Хьюз в очерке для журнала «The Listener» назвал ту войну нашим национальным призраком номер один и так пояснял свою мысль. «Первая мировая война только крепнет, она до сих пор повсюду, она всем досаждает, и где-то в глубине нервной системы каждого выжившего на ней яростно продолжается вечная битва на Сомме». Хьюз знал об этом не понаслышке. Его собственный отец поступил в полк ланкаширских стрелков и вернулся из Франции человеком, которого всю жизнь преследовали кошмары. «Мы дети призраков, живем в городах полных призраков», — написал однажды Хьюз. Несоразмерно важное место, которое занимала Первая мировая война в британской культурной памяти, было, пожалуй, уникальным явлением. В США легендарный статус «хорошей войны», на которой сражались представители величайшего поколения, быстро обрела Вторая мировая война. Точно так же и в Советском Союзе именно Вторая мировая получила название «Великой Отечественной войны» — всенародной победной борьбы против фашизма. Историки, пытающиеся проникнуть в тайну такой живучести британского национального призрака, часто указывают на резкую разницу в количестве жертв двух мировых войн. Число британцев, погибших на Первой мировой войне, было чрезвычайно высоким — 886 тысяч военнослужащих, так что почти каждая семья лично знала хотя бы одного солдата, не вернувшегося с войны. Количество же британцев, погибших на Второй мировой, даже с учетом гражданских, погибших во время Блица, составляло едва ли половину от количества жертв предыдущей войны. Кроме того, потери на Первой мировой особенно ударили по высшим эшелонам британского общества. Этот факт способствовал укоренению представления о том, что будущий цвет нации оказался подкошен в расцвете сил. А еще дало себе знать мощное культурное потрясение от беспрецедентной жестокости массовых убийств, которыми сопровождалась Первая мировая война. По замечанию одного историка, в 1914 году никто, за исключением стариков, по-настоящему не понимал, что такое война. Все рисовали себе в воображении какие-то великие походы и великие сражения, которые быстро завершатся. Колоссальный разрыв между подобными джентльменскими довоенными ожиданиями и шокирующей действительностью на полях сражений запечатлен на страницах солдатских дневников и писем, также свидетельствующих о таком масштабе кровопролития, по сравнению с которым даже самые реалистичные из сегодняшних кинематографических сцен выглядят цензурированными и безобидными. Все это повлекло коллективную травму, от которой оказалось невозможно быстро оправиться. Красноречиво высказался об этом опять-таки Хьюз. 4 лет оказалось слишком мало, эдвардианская и георгианская Англия предоставили недостаточно хорошую подготовку, ошеломленное лунатическое измождение оказалось неподходящим состоянием для того, чтобы осознать потрясение от грохота пулеметов, миллионных армий и погружение в новое измерение, в котором внезапно и впервые потомки Адама поняли полную никчемность своего существования. Приняв во внимание все вышесказанное, начинаешь понимать, что в неразгаданных загадках, скрывающихся за военным реквиемом Бенджамина Бриттона, в действительности не так уж много загадочного. В его основу положен текст прославленного поэта Первой мировой войны Уилфреда Оуэна 1893-1918. Бриттон чередует текст Оуэна с музыкой к «Мисса про дефунктис», традиционно латинской заупокойной мессой. Этот выбор никак нельзя назвать случайным. И стихи, и судьба Оуэна, сражавшегося и погибшего на Первой мировой, становятся сердцевиной шедевра Бриттона. Но хотя Оуэн бесспорно один из лучших поэтов своего поколения, остается главный вопрос. Почему для этого произведения выбор пал именно на его стихи? Почему в 1961 году, когда Бриттон принимался за сочинение опуса для освящения собора, отстроенного заново после нацистской бомбежки, и для увековечения памяти, по словам самого композитора, представителей всех стран, погибших на последней войне, почему он взял за основу стихи, относившиеся не к той войне? Как мы увидим в подходе Бриттона к военному реквиему, воплотилась одна из определяющих особенностей британской коллективной памяти в ту эпоху, а именно стремление увековечить Вторую мировую войну через увековечивание Первой. 15 ноября 1940 года, на следующее утро после авианалета, разрушившего собор в Ковентри, настоятель собора Говард, стоя у еще дымившегося внешнего каркаса церковного здания, указал на груду обломков и сказал репортеру «Ковентри Стандарт»: «Мы отстроим его заново». Символическая значимость этой церкви для Британии возросла днем позже, когда ее руины посетил король Георг, и еще больше месяц спустя, на Рождество, когда настоятель Говард обратился по радио ко всей Британской империи, выступив с посланием с руин. Он заверил своих слушателей по всему миру: «Даже сейчас разрушенный собор сохраняет прежнее величие и прежнюю красоту. Разрушение не умолило их». Однако набраться решимости восстановить разрушенное оказалось легче всего. Сам процесс очень скоро завяз во всевозможных бюрократических и проектировочных сложностях и спорах. И после череды фальстартов лишь спустя 10 лет, в 1950 году, наконец был брошен последний клич и объявлен архитектурный конкурс на проект нового здания собора. А в промежуточные годы, точнее даже еще до окончания войны, вопрос о том, что же делать с разбомбленными церквями Британии, обсуждался на общенациональном уровне. Звучали и красноречивые призывы к их консервации. В августе 1944 года в редакцию «The Times» поступило коллективное письмо, подписанное группой известных граждан, в том числе Джоном Мейнардом Кейнсом, Томасом Стернзом Эллиотом и Кеннетом Кларком, которые высказывались за то, чтобы сохранить некоторые из пострадавших от бомбежек церквей в таком виде, как самостоятельные военные мемориалы. Аргументируя свое мнение, они поясняли, что только так можно будет сохранить посреди городского пространства наглядную память о Второй мировой войне. Авторы открытого письма предупреждали, что без таких смелых напоминаний о недавно пережитом ужасе образовавшуюся пустоту очень скоро заполнит культурная амнезия. Наступит время, гораздо быстрее, чем кажется сейчас большинству из нас, когда на улицах отстроенного заново Лондона не останется ни следа той смерти, что налетала на нас с неба. И тогда рассказы о Блице начнут казаться невероятными не только заезжим туристам, но и новому поколению лондонцев. Назначение военных мемориалов в том, чтобы напоминать потомкам о реальности тех жертв, которые легли в основу их нынешней благополучной жизни. И мы считаем, что лучше всего выполнят эту задачу руины церквей с их реалистичным и серьезным обликом. Вряд ли шотландский архитектор Безил Спенс видел это письмо, когда оно только было опубликовано, потому что в то время он еще находился на фронте, но, тем не менее, позже он сам пришел к похожим выводам. В июне 1950 года, когда был официально объявлен конкурс на проект нового собора «Ковентри», к участникам конкурса обратился с прочувственным письмом епископ и настоятель Говард. Он заверял будущего архитектора-победителя в том, что с ним прибудет молитва от кафедральной крипты и от епархии Ковентри. Спенс так заинтересовался конкурсом, что через несколько месяцев в один серый осенний день специально преодолел расстояние в 480 километров, отделяющее Эдинбург от Ковентри, чтобы увидеть собор собственными глазами. То, что открылось глазам архитектора, потрясло его. Тот день, когда я впервые посетил разрушенный собор, запомнился мне как самый волнующий день моей жизни. Он тронул меня до глубины души. Как только я шагнул в разрушенный неф, сразу же ощутил, как вокруг меня едва заметно что-то сомкнулось. Это пространство по-прежнему оставалось собором. Только вместо красивой деревянной кровли у него был небесный свод. Это было священное место, и хотя в условиях конкурса оговаривалось, что нам нужно сохранить только башню со шпилем и две часовни крипты, я понял, что не стану разрушать эту красоту и что в любом случае постараюсь сохранить как можно больше элементов старого собора. Годом позже, в 1951-м, Спенс представил на конкурс свой проект в модернистском стиле. Согласно его замыслу, новое здание должно было расположиться перпендикулярно руинам старого собора. Соединить же два здания должна была приподнятая галерея «Портик», перекинутая через примыкающий переулок Святого Михаила. Снаружи новое здание предполагалось оставить чистым, ничем не украшенным, а внутри выставить произведения искусства религиозного характера, выполненные известнейшими мастерами страны. В августе того же года проект Спенса был выбран среди 200 других, представленных на рассмотрение жюри, и началось возведение здания, которое со временем стало одним из самых знаменитых современных соборов в мире. А через 7 лет, когда пришло время готовиться к фестивалю искусств, приуроченному к открытию смелого нового здания Спенса, организаторам захотелось ознаменовать это событие чем-то памятным, и они заказали Бриттону масштабное музыкальное произведение. Почему выбор пал именно на него, во многом очевидно. За предыдущие десятилетия Бриттон успел прославиться и на международной сцене, и на родине. Ведь он возродил, казалось бы, давно угасшую традицию английской оперы и поднялся на вершину британского музыкального Олимпа. Его теперь именовали величайшим гармонизатором со времен Моцарта. Однако слава обернулась для Бриттона обоюдоострым мечом. Во многом он весьма удачно изображал жизнь английского джентльмена, который играет в теннис, носит оскотский галстук, вечно пьет чай, водит спортивный автомобиль Дженсен с откидным верхом, и эта жизнь даже нравилась ему. Вместе с тем, как подчеркивал его биограф Пол Килди, внешне благополучная личина всегда оставалась для него лишь одной маской из множества. Со временем композитору пожаловали пожизненное перство и нарекли его бароном Бриттоном из Олдборо. Но и тогда оставались правдой слова, написанные ему в 1963 году Пирсом. «В конце концов, мы — геи, леваки и отказчики, и этого достаточно, чтобы вытолкнуть нас за пределы нормы, где мы и без того уже пребываем как люди искусства». Это было мучительное противоречие, однако оно, похоже, не только терзало Бриттона, но и подпитывало его творческие силы. Даже поднявшись на вершину музыкального Олимпа, он не отступился от социальной критики, составляющей костяк его творчества, от сострадания к тем, кто подвергается травле за свою непохожесть на других, от внимания к тяжелым последствиям нравственного лицемерия, от лебединой песни, утраченной детской невинности, и от неистовой приверженности пацифизму. Как емко выразился исследователь Филипп Брэд, Творчество Бриттона стало попыткой подорвать центр, который оно занимало, периферийностью своего содержания. В военном реквиеме Бриттон воспользовался ярчайшим моментом в своей карьере для того, чтобы отправить обществу, по сути, критическое послание о церкви, официальной религии как таковой, и о том, что ее вину разделяют любые мифы, затемняющие неизмеримую человеческую трагедию, вызванную войной. Композитор давно ждал повода сочинить реквием, свою трактовку латинской заупокойной мессы, и потому в 1958 году, когда ему поступило такое предложение, он сразу же согласился. Однако по-настоящему сосредоточиться на этой работе ему удалось не раньше 1961 года, а к тому времени он уже принял главное решение — поместить внутрь латинской мессы текст Оуэна. Этот современный подход мгновенно обозначил отличие его реквиема от всех прежних образцов, на которые он тоже опирался, прежде всего, конечно, на реквием Верди. В 1960-е известность Оуэна в Великобритании резко возросла. Как и Бриттон, он был убежденным пацифистом и тоже геем, но в отличие от Бриттона эти убеждения он закалял в горниле настоящих сражений. Он принимал войну, которая велась ради защиты свободы, но выступал против любого насилия, подстегиваемого пустым националистическим тщеславием. Оуэн родился в 1893 году, в 1915 пошел в армию и стал продвигаться по службе. В январе 1917 года он командовал взводом, сражавшимся на Сомме. 9 выматывающих апрельских дней того года едва не стоили ему жизни. Рядом с его головой взорвался снаряд, так что взрывная волна подбросила его в воздух. Он отходил от контузии еще несколько дней, страдая от клаустрофобии в тесной дыре, покрытой гофрированной сталью, где можно было только лежать, как он сам вспоминал. В этой дыре он был не один. Изувеченные останки искрошенного осколками товарища лежали не только рядом, но и в разных местах, куда их разметало. Недели через две Оуэна отправили с фронта в тыл на выздоровление в военный госпиталь, и там ему посчастливилось познакомиться с поэтом Зигфридом Сассуном, который, в свою очередь, оказал сильное влияние на его взгляды на войну, пацифизм и поэзию. После поправки в сентябре 1918 года Оуэн вернулся на передовую и оставил в письме к матери, в переписке с которой пользовался секретным кодом, чтобы сообщить, где именно размещен его батальон, трогательное объяснение своего желания вернуться на фронт. «Я приехал сюда помочь этим ребятам, и буквально, руководя ими как офицер, и фигурально наблюдая за их страданиями, чтобы потом заговорить об этом как заступник. С первой задачей я уже справился». А через месяц Оуэн погиб. Его подкосила пулеметная очередь, когда его солдаты пытались пересечь канал Самбр-Уаза на севере Франции. Рассказывали, что телеграмму с известием о его смерти принесли в дом его родным в Шрусбери как раз в день перемирия, когда звонили колокола в честь завершения войны. Желание Оуэна заступаться за своих ребят осуществилось множество раз, благодаря его стихам, опубликованным в основном посмертно. Для них характерна особая чувственная внимательность к физическим подробностям солдатских тел, одновременно безупречных и изувеченных. А еще они полны сострадания к напрасно растраченной жизни, сгубленным годам. Оуэн, ежедневно своими глазами наблюдавший на поле боя трагические сцены, которых в тылу попросту не знали, решил что-то изменить. Он хотел, чтобы люди, принимавшие решения, наконец очнулись и положили конец тому патриотическому безумию, из-за которого человеческие тела идут на переплавку ради политических истуканов. В глазах Оуэна виной всему происходившему отчасти была церковь. Сам Оуэн получил религиозное воспитание, одно время даже подумывал стать священником, но со временем отверг идею, что у войны и подлинного христианского учения может быть что-то общее, и вообще начал порицать профессионалов с кафедры, которые искажали истинную веру, селись завернуть ее в полотнище национального флага. Все эти взгляды ясно высказаны в 1917 году в письме матери из госпиталя, и спустя десятки лет Бриттон подчеркнул конкретно эти строки в принадлежавшем ему сборнике стихов Оуэна. «Я уже постиг тот особый свет, который никогда не просочится в догму какой-либо национальной церкви. Я понял, что одна из главных заповедей Христовой гласила «бездействие любой ценой». Терпи бесчестие и позор, но никогда не прибегай к оружию. Пусть над тобой издеваются, выводят из себя, пусть тебя убьют, но сам не убивай. Быть может, это неосуществимый и постыдный принцип, но уж какой есть. Его можно только не замечать, и, думаю, профессионалы из кафедры не замечают его поистине очень умело и успешно. Христос — буквально ничейная территория. И на этой территории часто можно услышать его голос. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Говорится ли это только по-английски или по-французски? Не думаю. Так что понятно, что чистое христианство не сочетается ни с каким чистым патриотизмом. В военном реквиеме Бриттон разместил стихи Оуэна, будто маленькие вспышки, идеально вкрапив их в ключевые, опорные точки внутри текста реквиема, и таким образом создал произведение, которое воздает честь павшим, следует традиционным канонам и одновременно отказывается принимать их смерть как нечто естественное, приукрашивать зверство войны или лживо отделять официальную религию от патриархальной правящей верхушки, чьи действия и привели к войне. В результате военный реквием ни на миг не дает слушателю погрузиться в легкое ощущение упокоения в мире. Бриттон явно считал, как и Шонберг, что мирно проститься с погибшими значит забыть их, и что наоборот, как писал Ницше, лишь то, что не перестает причинять боль, остается в памяти. Произведение очень масштабное. Оно длится 90 минут и требует большого ансамбля исполнителей. Традиционную часть латинской мессы исполняет в основном смешанный хор. В наиболее важные моменты к нему подключается соло-сопрано в сопровождении оркестра. Вкрапления же стихов Оуэна исполняются солистами, тенором и басом, под аккомпанемент отдельного камерного оркестра. Наконец, есть еще и хор мальчиков, как правило, размещающийся за сценой. Он исполняет те части латинской мессы, что выдержаны в старинной манере, архаичные и величественные. Он словно олицетворяет стародавнее, еще ничем не запятнанное отношение к вере. Сам Бриттон однажды назвал этот хор мальчиков «безличными голосами невинности». Произведение начинается с грустной, внешне спокойной и вместе с тем внутренне напряженной музыки к традиционной молитве «Реквием Этернам» — мольбе о вечном покое. Бриттон опирается на великую традицию реквиемов, но композитор, которого некогда прозвали консерватором и революционером, пропустил эту традицию через современность. Колокола, звонящие из самой глубины оркестра, образуют диссонантный тритон. И этот эффект подхватывается хором и мгновенно дестабилизирует атмосферу. Нерегулярный ритм застигает слух врасплох. В партиях струнных слышна какая-то шаткость. Бриттон вводит в партитуру чистые голоса мальчиков, в чьей партии поначалу ритм меняется с каждой ноты, и хор тихо выводит слова молитвы «Вечный покой даруй им, Господи». Но никакого покоя за этим не следует, потому что минут через шесть темп внезапно ускоряется, ткань музыки истончается, напряжение нарастает, и врывается тенор, сокрушающий без того туго натянутую поверхность словами «Где колокол погибнущим, как скот». Эта строчка, взятая из гимна «Обреченной юности», позволяет ярко выделить солиста. Теперь он предстает словно одним из слушателей реквиема наряду с остальной публикой и как будто вступает в горькую полемику с той музыкальной частью, которую мы только что прослушали. По мысли, прослеживаемой в сонете Оуэна, все эти колокола набожности, веры и традиции — лишь глумление, сопровождающее ужасное, бессмысленное убийство молодых людей на поле боя. Лишь пушек разъяренно-грозный рев, лишь ружей резкий треск да пулемет смешались в спешке погребальных слов. Нет ни молебен, ни церковный звон насмешкой не слышны издалека, а только свист снарядов, словно стон и новый плач призывного рожка. Перевод С. Сухарева. Партии тенора отмечают и эту часть, и все остальные вставки из Оуэна печатью не только собственного звукового мира, но и принадлежности к другому времени. Ведь эти стихи прерывают поток канонической мессы, делают ее чем-то чуждым и стоят вне ее. Латинский текст вне времени. Стихи же Оуэна привязаны к конкретному историческому периоду, а именно к моменту перелома, после которого сама месса уже не может или не должна звучать как прежде. Так с самого начала текст Оуэна в сочетании со словами «из мисса про дефунктис» требует от слушателя особого внимания и осмысления. Еще до завершения первой части мы осознаем, что этот реквием будет не похож на остальные, что он и претендует на принадлежность к давней традиции и в то же время навсегда меняет ее смысл. Поэзия Уона с ее неослабевающим праведным гневом, облеченным в китсианский лиризм, словно разрывает каждую из шести частей военного реквиема. В обширном, порой громоподобном «Dies Irae» происходят четыре таких вторжения, и самое пронзительное из них — стихотворение «Тщетность», в котором обезумевший от горя солдат под зловещие трели деревянных духовых инструментов умоляет солнце в последний раз разбудить его убитого товарища. «Положите на солнце его, равнодушного к боли. Это солнце его неизменно будило когда-то. Или дома, шепча из окна, незасеянным полем, или здесь же, во Франции, в бытность живым и солдатом. Он всегда поднимался до этого утра и этого снега, и лишь солнцу под силу его воротить из побега, раз оно было альфой, пусть будет тогда и омегой. Посмотри, как оно разбудило упавшие зерна, как легко оживило поверхность холодной планеты. Неужели безжизненность тела настолько бесспорна, что не сможет и солнце ее отогреть своим светом? Неужели ничто не изменит такого удела? Так зачем же, зачем в свое время оно отогрело эту бедную землю, это лежащее тело?» Перевод М. Седунова. К последним строкам из партии тенора Бриттон сочинил очень проникновенную и щемящую музыку, удачно гармонирующую с крайним отчаянием, пронизывающим стихотворение Оуэна, в котором поставлен главный вопрос — ради чего все это было? Стоило ли вообще солнцу тревожить сон Земли, пробуждать ее ради появления человечества, которое теперь одержимо самоистреблением? В этой песне, одной из наиболее сокровенных частей произведения, Бриттон переводит и голоса хора, и сольную партию сопрано через инструментальный рубеж и вводит их в музыкальный мир тенора. И словно из глубокого колодца сострадания они утешают произносящего стихи словами лакримоза, мольбой о милосердии. В части «Оферториум» Бриттон вновь так чередует тексты, что возникает шокирующее противопоставление. Сразу же после того, как хор пропел на латыни слова об обещании, данным Богом Аврааму и потомству его, солисты, тенор и баритон, резко изменяют течение музыки, точнее, обрывают его ход и начинают исполнять притчу о старике и отроке Оуэна. Это жгучее обвинение, брошенное в лицо поколению людей, слишком старых, чтобы воевать самим, однако посылающих на войну собственных сыновей, как агнцев на заклане. В стихотворении пересказана всем знакомая библейская история о том, как старик Авраам связывает Исаака, чтобы принести его в жертву, и уже заносит над ним нож, как вдруг в момент ожидаемой развязки действие принимает непредсказуемый трагический оборот. Как вдруг его окликнул ангел с поднебесья: «Окстись, окстись! Не возложи на чадо руку! Раскрой глаза и посмотри перед собою! Вон в зарослях овен запутался рогами, его и принеси ты в жертву, а не сына!» Не внял словам, пролил родную кровь старик. Ну а затем по всей Европе вжик, вжик, вжик. Перевод Е. Лукина. Пожалуй, самый известный эпизод бриттоновского реквиема — это заключительная часть «Libera me», в которой после того, как хор и солистка-сопрано пропели мольбу об избавлении, вступает солист-тенор, медленно и тихо, согласно указаниям самого Бриттона. Голос его то повышается, то понижается, словно двигаясь меланхолическими полушагами. Исполняя стихотворение Оуэна «Странная встреча», он рассказывает о блуждании по странному тоннелю, который тянется под полем боя. Он был заполнен недвижно лежавшими мертвецами, но вот один солдат с омертвелыми глазами и с жалостью во взгляде вдруг поднялся и признался: «Мой друг, я твой противник, которого убил ты вчера в бою. Узнал тебя я в сгустках темноты. Смотрел ты так, когда я был тобой заколот. Был палец на курке моем, но мозг не подчинился. Холод сжал руку мне. Уснем же вместе». Солдаты сознаются в том, что их постигла одинаковая участь. Их объединяет соднящее чувство. Оба испытывают острое сожаление о зря погубленных годах, обоих тяготит невысказанная правда, осадок войн, очищенная жалость. Поэзия Оуэна, так пронзительно переложенная Бриттоном на язык музыки, выявляет моральное банкротство той системы, которая породила ненависть между людьми, вынашивающими в жизни, по сути, одинаковые надежды и мечты. И хотя многие отмечали гомоэротические полутона, скрытые под разлитым в оуновской поэзии неусыпным состраданием, в этом стихотворении также уловлено и запечатлено нечто, свидетельствующее о невероятно тесных связях совсем иного рода, порой возникавших поверх линии фронта. Однажды на войне Оуэну случилось съесть нетронутый паёк, брошенный кем-то из отступавших немецких солдат. Ему доводилось держать в руках письма, написанные вражеской рукой, недописанные, оборванные на полуслове. Этот случайный опыт наводил поэта на мысли о том общем, что по-человечески объединяло противников, и эти мысли, в свою очередь, питали его пацифизм. Как позже выразился журналист Филипп Гибс, британские солдаты, которым посчастливилось уцелеть, осознали, что, сами того не ведая, оказались всего лишь пешками в чужой кровавой игре, в которой погибали люди, молившиеся одному Богу, ценившие одни радости в жизни и не питавшие друг к другу ненависти, кроме той, что зажгли и раздули в них правители, философы и газеты их стран. Но к тем двоим, что встретились в Оуновском тоннеле, это осознание пришло слишком поздно. В стихотворении «Странная встреча» есть 4 строки, ясно дающие понять, что они оба уже находятся в аду. Хотя, что любопытно, именно эти строки Бриттон не включил. Возможно, в нем заговорил сдержанный английский джентльмен, решивший тактично воздержаться от нанесения столь серьезного оскорбления своим заказчикам-церковникам. Или, быть может, композитор предпочел не лишать слушателей богословского аварийного выхода, шанса спастись от звучащего в стихотворении обвинения, суть которого в том, что самое страшное наказание понесли невиновные. Как бы то ни было, эпизод завершается тем, что тенор с баритоном поют «Уснем же вместе». Хор мальчиков и остальных певцов заключает «In paradisum deducunt te angeli» — «В рай ведут тебя ангелы». «Requescant in pace» — «Амин». «Да упокоятся они в мире. Аминь». В завершающих реквием нотах вновь тритоном звучат колокола. Несмотря на метаморфозу музыки, этот диссонанс в ней сохранился. И хотя между инструментальными группами, задействованными в партитуре, изредка случались пересечения на общем драматическом поле, в целом примирение между торжественной публичностью мессы и камерностью личного свидетельства поэта-фронтовика так и не происходит. Музыка, то величественная, то глубоко тревожащая, выполняет свою мемориальную задачу именно тем, что сохраняет это противопоставление. Реквием Бриттона заявляет: «До тех пор, пока государства будут вести бессмысленные войны, тот мир, с которым, по идее, должны упокоиться погибшие, будет оставаться поверхностным, временным и дисгармоничным». Сочиняя военный реквием, Бриттон постепенно пришел к мысли, что его произведение в итоге станет одним из его важнейших художественных свидетельств. Оно воплотило не только его истовый пацифизм, но и убежденность в том, что композитор должен быть полезен своему обществу. И попутно сознавал это сам Бриттон или нет, в этом произведении отразилось и двойное положение его самого, его роль одновременно и своего, и чужого. Учитывая символическую важность собора Ковентри, его разрушение, его восстановление для британской национальной идеологии, очевидно, что заказ музыкального произведения для его торжественного освещения мог достаться только самому прославленному из живых композиторов страны. И в то же время, если вслушаться в него по-настоящему внимательно, нетрудно заметить, что оно бросает вызов всем гражданским и патриотическим ценностям, которые обычно поддерживают любые военные монументы. Это и понятие благородной жертвы, оправданной борьбой за будущее государства, и важность сплочения вокруг национального флага, и господство консервативного общественного порядка, пусть даже именно этот самый порядок и был той силой, что втянуло страну в войну. Уместно задаться вопросом, а уловили ли эти бунтарские идеи первые слушатели военного реквиема уже в ту пору? В первых обзорах и отзывах говорилось прежде всего об изобретательности, присущей самому замыслу произведения, и о совокупной энергии его звукового мира. Конечно, любое произведение искусства способно менять свой смысл в зависимости от того, когда человек знакомится с ним и сколько лет прошло с момента их создания. Как однажды заметил немецкий мемуарист Гарри Кеслер, произведения меняют облик, как средневековые соборы в разное время суток. Это тем более верно для музыкальных мемориалов с исходящим от них особенным смешанным светом из источников личных, культурных, политических, исторических, которые по прошествии времени воспринимаются с еще большей ясностью. Иначе говоря, современники неизбежно видят монумент на уровне земли, тогда как потомкам выпадает роскошь созерцать его с высоты. Публике, которая должна была собраться на мировой премьере военного реквиема 30 мая 1962 года в только что освященном соборе Ковентри, Бриттон надеялся продемонстрировать дух примирения, выбрав солистов из трех стран, участниц Второй мировой войны. Пирсу, конечно же, досталась сольная партия тенора, он представлял Британию, а партия баритона предназначалась для прославленного немецкого певца Дитриха Фишера Дискау. Партию сопрано Бриттон хотел отдать Галине Вишневской, но советское правительство категорически запретило ей участвовать в этой постановке. На обращение Вишневской министр культуры СССР Екатерина Фурцева ответила: «Но как же вы, советская женщина, будете стоять рядом с немцем и англичанином в политическом сочинении?» Этот отказ также подчеркивал вялотекущую вражду, сопутствовавшую политике холодной войны в те годы. Ведь тогда же, когда Бриттон сочинял произведение, которое, как он надеялся, поможет сломить барьеры между государствами, строилась Берлинская стена. В итоге вместо Вишневской партия сопрано досталась британской певице Хизер Харпер, и вскоре уже ее охватило острейшее чувство предвкушения предстоящего действия. За неделю до того, как публично прозвучала первая нота реквиема, критик Уильям Манн из «The Times» поспешил объявить его шедевром Бриттона. Когда же дело дошло до исполнения, Бриттон сам дирижировал маленьким ансамблем «Мелос», а фестивальным хором и большим Бримингемским симфоническим оркестром управлял Мередит Дэвис. Отзывы последовали восторженные. Уже вечер премьеры тот же критик написал: «Можно лишь пожелать, чтобы все на свете могли услышать, осмыслить внутри себя и публично признать тот мощный и неодолимый призыв к здоровой христианской жизни, который несет в себе этот реквием. Вместе с тем это произведение столь великолепно соразмерное и расчисленное, столь унижающее и тревожащее в своем воздействии, по правде сказать, столь подавляющее, что каждое его исполнение должно превращаться в историческое событие». Ненамного сдержаннее высказывались и другие, среди которых был молодой драматург Питер Шефер, будущий автор «Амадея». Месяцем позже он писал в журнале «Time and Tide»: «Я считаю, что это самое впечатляющее и волнующее произведение религиозной музыки, написанное в нашей стране, и одно из величайших музыкальных произведений XX века. Я с трудом могу подобрать слова, чтобы воздать хвалу этому великому музыкальному сочинению. Кульминация военного реквиема, самая яркая и волнующая вершина, на какую поднялся этот самый самоотверженный из гениев. Рядом с этой вершиной любая критика кажется дерзостью». Публика, похоже, тоже была глубоко тронута, хотя прямо в программах была напечатана просьба воздержаться от рукоплесканий. После того, как под сетчатыми сводами здания, возведенного Спенсом, умолкли последние ноты, над слушателями воцарилось гробовое молчание. И длилось несколько минут, пока люди, наконец, не начали потихоньку выходить из Нового собора и проходить прямо мимо руин старого. Из всех трех солистов, выступавших в тот вечер, только Дитрих Фишер Дискау имел непосредственный военный опыт за плечами. Ему довелось быть призванным в армию Германии. Во время войны он пас лошадей в России, лишился брата-инвалида из-за проводившейся нацистами политики евгеники и в конце концов был схвачен американцами в Италии. «Я был совершенно опустошен», — вспоминал он позднее. «Даже Пирсу не удавалось убедить его покинуть клирос, когда пришло время уходить. Я не знал, куда прятать лицо», — добавлял Фишер Дискау. «Перед моими глазами стояли погибшие друзья и былые страдания». За десятилетия, прошедшие со дня премьеры военного реквиема, он успел превратиться в одно из основных произведений репертуара для больших оркестров по всему миру, и, учитывая масштаб и мощную выразительность этого сочинения, каждое его исполнение становится событием большой гражданской значимости. Однако, несмотря на стойкий успех военного реквиема, в его адрес периодически продолжает звучать один важный упрек. Хотя тексты Оуэна ориентируют произведение на Первую мировую войну, Теперь, поближе познакомившись с настроениями британского общества того времени, мы лучше осознаем этот факт. По крайней мере, формально Бриттон обозначила его связь со Второй мировой войной, и, посвятив свое произведение памяти друзей, погибших на ее фронтах, и высказавшись об этом в некоторых замечаниях и письмах, предшествовавших премьере «Реквиема». Однако это ни в коем мере не относится к Холокосту. О нем Бриттон так и не проронил ни слова. Это умолчание поразительно, и с сегодняшней точки зрения оно умаляет нравственный размах «Реквиема», ведь в нем не сказано ровным счетом ничего о том дичайшем зверстве XX века, из-за которого слова Оуэна о новом плаче призывного рожка звучат далекой вестью из совсем другого мира. По правде сказать, как ни парадоксально, но тексты Оуэна не очень-то вяжутся с авианалетами, которые унесли жизни тысяч мирных британцев, разрушили собор в Ковентри и долго наводили ужас на Лондон, не говоря уже о бомбардировках Токио, Хиросимы и Нагасаки. В стихотворении Оуэна «Странная встреча» речь идет о равноценности жизни двух пехотинцев из армий враждующих между собой стран, ведь оба в одинаковой степени оказались заложниками прогнивших политических систем. Но в случае Второй мировой войны подобные параллели проводить уже немыслимо. Можно ли ожидать, что нравственная позиция, заявленная в этом стихотворении, настолько расширилась бы, чтобы допустить аналогичную встречу пилота Люфтваффе с жертвой ковровых бомбардировок? Имеет ли значение то, что одна сторона в данном случае воевала на стороне фашизма? И еще шире, как философия пацифизма трактовала бы феномен государственного геноцида? Трудно представить, что Бриттон мог бы всерьез задуматься над этими вопросами, не нарушив чистоту собственных взглядов. Он в самом деле ощущал потребность быть очевидцем страданий, причиненных нацистским режимом. Например, он отправился в лагерь Бельзен. Косвенным образом это проявилось в его песенном цикле на стихи Джона Дона. Но когда дело дошло до военного реквиема, в силу каких-то сложных, увязанных между собой причин, Бриттон явно решил обойтись лишь высказыванием самого общего характера. И, поступив так, он оставил без осмысления и без примирения тот темный провал, каким оказалось недавнее прошлое, и все более широкие вопросы не просто остались у него без ответа, он предпочел их совсем не задавать. В традиционном латинском тексте «За упокойное место» есть отсылки к Ветхому Завету, в том числе слова «Quam olim abrahe promissisti» от семени Эйус, которую некогда обещал ты Аврааму и семени его. Однако, по горькой иронии, пусть наверняка и непреднамеренной, Бриттон использовал эти строки как раз перед тем, как вставить в реквием притчу о старике и отроке Оуэна. В этом стихотворении, как мы уже видели, Оуэн неожиданной концовкой переиначивает смысл библейского сюжета о связанном Исааке, чтобы бросить беспощадное обвинение в лицо поджигателям войны, отцам, которые с излишней готовностью послали своих сыновей на смерть. Однако в результате включения этого стихотворения в военный реквием получается, что никто иной, как Авраам, истребил поодиночке половину семени Европы. 10 годами ранее Бриттон уже подступался к этой же теме, но совсем под другим углом. Однако в некотором смысле и эти умолчания можно было бы счесть говорящими. Тут впору вновь вспомнить слова Генри Джеймса: и в отсутствии утраченного ощущается некое присутствие. Точно так же, как музыкальные мемориалы несут в себе память о событиях, которые создавшие композиторы стремились увековечить, они, как мы уже видели на примерах Штрауса и Шонберга, проливают свет на эпоху, в которую создавались. В случае Бриттона история военного реквиема, по сути, наводит резкость не только на общее стремление британцев уместить общественную память о Второй мировой войне в пространство, ранее уже выгороженное для памяти о Первой мировой. Можно предположить, что она привлекает внимание и к явлению более общего характера – запоздалому признанию Холокоста в британском обществе. Об этом заметном феномене много писал историк Тони Кушнер, отмечавший, что как минимум вплоть до 1980-х годов британское общество в целом высказывало в лучшем случае безразличие, а в худшем — неприязнь, когда заходила речь о признании того факта, что в действительности евреи подвергались совершенно особому обращению со стороны нацистов. В 1990-е это отношение претерпело решительные изменения, но даже в Лондонском имперском военном музее постоянная выставка, посвященная Холокосту, появилась лишь в 2000 году. Этот провал в памяти не был явлением пассивного характера, и Кушнер объяснял его происхождение, в числе прочих причин, и правительственной политикой подавления нежелательных тем в военные годы. Как он объясняет, пока шла война, уже существовавшие в Британии негативные стереотипные представления о евреях как о людях, не заслуживающих доверия, мешали воспринимать их как жертв. В то же время идеология британского либерализма также препятствовала тому, чтобы подчеркивать национальные различия какого-либо рода, и потому в одном правительственном заявлении говорилось, что евреев следует рассматривать как граждан существующих государств, а не считать, что у них имеется некая отдельная еврейская национальность. Такая позиция, как ни парадоксально, была по-своему оправдана, как способ противостоять нацистской идеологии, которая как раз выделяла евреев в качестве особой группы. Кроме того, диктовал свои соображения и политический прагматизм. Росла озабоченность тем, что известия о страданиях евреев могут усилить в мире симпатии к сионизму, тогда как в 1940-е годы обострялось напряжение между британцами и евреями из-за будущего подмандатной Палестины. Казалось бы, британское правительство было заинтересовано в распространении правды о бесчеловечности нацистов. Ведь это укрепило бы британскую решимость и поддержку военных усилий в тылу. Но, как объясняет Кушнер, правительство помнило о том, как потеряло доверие публики в пору Первой мировой войны, когда как раз переусердствовало с репортажами о зверствах. И потому на сей раз оно понимало, что нужно особенно взвешенно подходить к подобным репортажам, или, как говорилось в одной докладной записке Министерства информации в июле 1941 года, новости о жестокостях или материалы с ужасами следует использовать в умеренных дозах, и речь в них должна идти о бесспорно невиновных людях. К их числу не относятся непримиримые политические противники, то есть социалисты и коммунисты, и евреи. После освобождения британцами Бельзена эта правительственная политика замалчивания напрямую столкнулась с шокирующей действительностью, обнаруженной внутри стен концлагеря. Когда британские средства массовой информации начали распространять ужасающие известия, многие во властных эшелонах выражали обеспокоенность тем, что такому просто никто не поверит. Ведь публике требуются самые простые сюжеты. И на национальной принадлежности жертв решили не делать акцента, зачастую информацию, по сути, намеренно фильтровали или искажали посредством неофициальной цензуры или самоцензуры. Например, выяснилось, что в метках, сделанных британскими операторами, которые вели съемку в Бельзене, неудобные подробности никто не пытался утаить. Зато впоследствии при показе этих кадров широкой публике эти метки во многих случаях удалялись. Даже легендарная радиопередача Ричарда Димблби, в которой описывались невообразимые сцены, открывшиеся глазам освободителей, подверглась изменениям. Сотрудники радиостанции BBC, не поверив своим ушам, целые сутки не соглашались выпустить в эфир рассказ Димблби, и все это время они всячески смягчали и сокращали его описание. В той версии, что вышла в эфир тогда, в 1945 году, были исключены даже упоминания о евреях. В совокупности все эти ограничительные меры, принимавшиеся в военные и первые послевоенные годы, не показывали истинной подоплеки за выбором жертв и представляли характер нацистского зла в искаженном свете. И оба эти обстоятельства, возможно, привели к тому, что британцы с большим запозданием поняли суть Холокоста как такового. На этом фоне военный реквием начинает восприниматься и как произведение искусства, и как артефакт, иными словами, как вполне типичный продукт своего времени. Как мы уже видели, Великобритания была отнюдь не единственной страной, где практиковался такой подход к трудным вопросам, и к тому же во многих странах широко укоренились ложные представления о том, будто это сами уцелевшие жертвы Холокоста не хотят говорить о том, что им довелось пережить. Этот распространенный миф, пожалуй, помогал успокаивать коллективную совесть, которая, быть может, тревожилась из-за того, что уцелевшим слишком редко предоставляли возможность быть услышанными. Однако недавно проведенное исследование начисто развенчало миф о молчании жертв. В частности, виолончелистка Анита Ласкер-Болфиш, возможно, единственная уцелевшая жертва нацизма, которую Бриттон знал лично и, безусловно, знал лучше других, вспоминала, как сама в те первые послевоенные годы не могла поверить в полнейшее отсутствие интереса к рассказам уцелевших. «Я-то думала, мы изменим мир, рассказав о пережитом», — сказала она мне. Но никто нас об этом не расспрашивал. «Пустая часовня — жилище ветра». Эта меланхоличная строка из «Бесплодной земли» Элиота была словно специально написана для той минуты того хмурого октябрьского дня, когда после плутания под холодным дождем по тесному лабиринту улочек в центре города я, наконец, вышел к величественным руинам Ковентри. До этого я видел бесчисленное множество фотоснимков с изображением каменного остова Старого собора, но ничто не может в достаточной мере подготовить к личной встрече с ним. Все равно его огромность, его нагота, его аура застигают врасплох. Сейчас в пространстве между его внешними стенами устроено нечто вроде большого внутреннего двора. Там и сям расставлены скамейки и мемориальные скульптуры, а надо всем этим нависает высокая башня со шпилем, сохранившаяся от оригинального здания. В бывшей апсиде большие оконные проемы, когда-то заполненные цветными витражами, в тот день обрамляли фрагменты неба, утянутого хмурыми серыми тучами. По-видимому, дождь отпугнул других посетителей, и я стоял посреди этой обширной пустоты в полном одиночестве, наблюдая за тем, как дождевые капли с плеском падают в лужи на каменном полу. На протяжении столетий этот древний собор, некогда самый большой приходской храм в Англии, должно быть, казался неприступной Божьей крепостью. Сегодня же он не в силах защитить ни от одной капли дождя. Это возможность собственными глазами убедиться в крайней хрупкости построек, когда-то казавшихся чуть ли не вечными, издавна была частью тревожной притягательности руин. Наши взгляды останавливаются на развалинах триумфальной арки, портика, пирамиды, храма, дворца, и мы невольно задумываемся, представляем себе, какие опустошения произведет время и после нас, писал Дени Дидро в 1767 году, отзываясь на живописное изображение руин. Фантазия рисует развалины зданий, в которых живем мы сами. Какое уединение будет царить вокруг, какое безмолвие. Мы одни останемся от всего народа, ушедшего в небытие. Легко было вообразить, как Безил Спенс впервые приехал сюда, стоял на этом самом месте и ощущал описанный Дидро отклик. На способность руин обнажать глубокую уязвимость настоящего, часто скрытую под внешними притязаниями на вечное существование. В конце концов, Спенс и сам пережил две мировые войны, на одной из них ему довелось сражаться. Ему хватило мудрости осознать, что руины в Ковентри следует сохранить, но неужели он не мог в глубине души опасаться того, что и выстроенное им новое здание, задумавшееся всего десятилетием позже Хиросимы и Нагасаки, на взлете холодной войны, обратится когда-нибудь в такие же развалины? В самом деле, те бетонные крепости и брутальные модернистские здания, внешне добоконавшие бункеры, что вырастали после войны как грибы после дождя, отчасти стали ответом, неважно осознанным или нет, на тревогу, вызванную бомбежками, страхом смерти и погибелью, падающей с неба. Следы этой тревоги можно заметить и в соборе, построенном Спенсом для Ковентри, в его массивности и прочности, в его облике, лишенном каких-либо украшений. Сам архитектор сравнивал его с простой шкатулкой, внутри которой спрятано много драгоценностей, в его наклонных окнах с витражами, укрытых под внешними стенами так, словно те должны надежно защищать их, словно это бойницы средневекового замка. Эти черты налагают отчетливый отпечаток своего времени на здание Спенса и тем самым начисто опровергают притязания модернизма, якобы рвущего всякие связи с историей. Сегодня Новый собор, по сути, является памятником модернистской архитектуре 1950-х годов, ее собственным фантазиям о будущем, ее одержимости прошлым. Что характерно, этот модернистский стиль проектирования уже успел настолько состариться, что и сам породил волну ностальгии. «Наша старина — это модернизм», — писал искусствовед Ти Джи Кларк, причем единственный. Если внешним обликом собор Спенса напоминает шкатулку для драгоценностей, то сами драгоценности, заключенные внутри, действительно поражают яркостью. Взгляд вошедшего внутрь сразу же приковывает огромный, 22 метра в высоту, гобелен работы Грэма Сазерленда, висящий за алтарем, изображающий воскресшего Христа на троне. Абстрактная витражная композиция Джона Пайпера в вогнутом окне «Баптистерия» даже в пасмурный день создает красивую игру основных цветов. Но, пожалуй, самый замечательный элемент, который Спенс привнес в здание Нового собора, это большой западный экран в конце нефа. Гигантская от пола до потолка высотой 14 метров стеклянная стена, сквозь которую открывается вид на руины Старого собора. На этом стеклянном экране художник Джон Хаттон выгравировал иконостас 66 фигурами святых, ангелов и ветхозаветных персонажей. В день, когда я побывал в Ковентри, у этих дымчатых фигур был прозрачно-призрачный вид. Они словно парили на фоне светло-серого неба, а нижние ряды фигур мешало рассмотреть проступавший подаль темный силуэт старого собора. Интересно, что по замыслу Хаттона святые предстают неподвижными, какими их изображали на старинных иконах, и каждая фигура заключена внутри собственного стеклянного прямоугольника, а вот ангелы, наоборот, словно подхвачены вихрем движения, их руки, ноги и крылья перекручены, они взламывают геометрически строгую и точную решетчатую структуру стены экрана. Многие ангелы трубят в рожки с таким пылом, что, кажется, на это уходят все их телесные силы. Пение ангелов явно устремлено внутрь церкви, вперед к алтарю, с его образом восседающего на троне Христа. Спенс, как будто опасаясь противодействующего притяжения руин, приложил особые старания к тому, чтобы в его соборе сохранилась эта устремленность вперед. Когда большой западный экран только установили, архитектор с удивлением обнаружил, что если встать снаружи и взглянуть сквозь стекло, то выгравированные святые ангелы заслоняют вид на алтарь с его торжествующим Христом во славе. Тогда Спенс уговорил Хаттона снова подняться на леса и еще раз потрудиться над гравюрами, чтобы добиться большей прозрачности. Для настоятеля Говарда, который тесно сотрудничал со Спенсом в ходе проектирования, отношения между руинами собора и его возрождением имели скорее теологический характер, однако и они были устремлены вперед. «Когда я смотрел, как собор горит, — писал он, — мне казалось, будто на моих глазах Христа распинают на его кресте». Потому новый собор, воскрешаемый из пепла старого, знаменовал для него не что иное, как воскресение Христа. Однако, когда пришло время создавать то самое музыкальное произведение, которое теперь уже навсегда ассоциируется с собором Ковентри, Бенджамин Бриттон нашел в себе смелость переориентировать музыку, оглянуться, посмотреть назад, нацелить свое искусство в прошлое, в его руины. В военном реквиеме стихи Увана вторгаются в заупокойную мессу так же, как руины старого собора вторгаются в пространство современного здания Спенса. Оба вмешательства служат неотступным напоминанием о том, насколько тонок наносной слой цивилизации и о человеческой способности к саморазрушению. В 1962 году, после двух мировых войн и всего, что они обнаружили, композитор считал, что традиционную заупокойную мессу в ее исконном виде исполнять уже невозможно, не греша против правды. Иными словами, теологию уже недопустимо было отделять от истории. Встревая в мессу и разрывая ее, стихи Оуэна превращают ее в ряд фрагментов. Эта музыка как бы говорит нам, что пропитанная кровью история 20 века и от официальной религии как таковой оставила лишь обломки. В то же время Бриттон был слишком одухотворенным человеком, чтобы просто отвернуться от руин теологии. И в военном реквиеме он предпочел сохранить их, то есть поступил так же, как Спенс с руинами самого собора Ковентри. Заказчики предоставили ему свободу. Он был волен взять любой текст, священный или светский, однако Бриттон остановил свой выбор на латинской заупокойной мессе, и в его музыке ее фрагменты поданы без иронической отстраненности. Его партитура пронизана сочувствием и состраданием, а в «Deus Ira» ощущается подлинный ужас. «Традиционные обряды коллективного поминовения все еще имеют право на существование, — говорит нам эта музыка, — но их уже недостаточно». Слово, в музыкальном памятнике Бриттона тоже есть свои ангелы, но, в отличие от тех дымчатых созданий, что проступают на стеклянном экране Хаттона, этих можно было бы назвать ангелами истории. Этот термин придумал Вальтер Беньямин. В 1921 году он купил монографию Пауля Клея и обнаружил в ней любопытный рисунок, изображавший довольно нелепого ангела, с неуклюжими и слишком короткими, будто обкорнанными крыльями, на которых совершенно невозможно было бы взлететь. Волосы ангела сделаны из бумажных свитков, а сам он как будто парит, зависнув непонятно где. Беньямин повесил этот рисунок над своим письменным столом и обращался к нему за философским и мистическим вдохновением. Сам Клей, которому довелось повоевать на Первой мировой, назвал эту работу «Ангелус Новус» — «Новый ангел». Для Беньямина же он стал ангелом истории. В девятом из своих тезисов о философии истории, написанных лишь за несколько месяцев до самоубийства, совершенного после неудачной попытки выехать из вишистской Франции, Бенемен дал знаменитое описание этого ангела, заявив, что он обращен лицом в прошлое. Глаза у него распахнуты, рот раскрыт. Бенемен пишет: «Там, где нам видится цепь событий, он видит одну сплошную катастрофу, которая нагромождает руины на руины у его ног. Ангел хотел бы остановиться, оживить погибших, восстановить разрушенное, но ураганный ветер, дующий из рая, увлекает его с такой силой, что он не может сложить крыльев. Ветер неудержимо несет его в будущее, а куча обломков перед ним растет до небес». Свою сокрушительную аллегорию Бенемен завершает добивающим ударом: «Этот ветер — то, что мы называем прогрессом». Если ангелы Хатона, запечатленные на стекле, играют для Христа, восседающего на троне, то ангелы Бриттона, запечатленные в звуке, играют для руин. Его ангелы истории наверняка видели две мировые войны не как цепь из взаимосвязанных событий, а как одну сплошную катастрофу. И они тоже наверняка хотели бы восстановить разрушенное. Или, говоря словами самого Бриттона, весь военный реквием задумывался как попытка смягчить или залечить раны, нанесенные миру, или унять его боль при помощи мечты. И это очень живучая мечта. Она поднимает голову всякий раз, когда реквием исполняется с искренними чувствами и с ними же принимается. И мечта передвижная. Чтобы увидеть ангелов Хатона своими глазами, нужно ехать в Ковентри, а ангелы Бриттона являются к тебе сами, вместе с его реквиемом. Они пролетают рядом, как сама музыка, в сплошном, длящемся моменте. Их несет вперед прогресс, но лицом они обращены к прошлому. Они стремятся пробудить память об умерших и просят нас, словами Оуэна, возлюбить большей любовью. Наше дело — просто слушать и слышать. К тому времени, когда я закончил осмотр собора Ковентри, дождь уже прекратился, и с неба начал сочиться мягкий серый свет. Мне пора было идти на железнодорожную станцию, но собор приберег для меня еще один сюрприз напоследок. Оказалось, что на уцелевшей средневековой башне до сих пор сохранились свои колокола, и как раз когда я выходил из церкви в переулок Святого Михаила, они зазвонили громко и радостно. Я остановился как вкопанный, а звон отдавался эхом от камней и заливал все вокруг — руины, стены собора, похожего на крепость, улицы Ковентри. Казалось, звон этих колоколов заключает в себе и звучание всех более старых колоколов. Я размышлял о дисгармонии оркестровых колоколов в военном реквиеме, которые звучали когда-то здесь, на этом самом месте, и о других колоколах. Тех, что звонили в старину, пока древний собор много веков стоял целый и невредимый. Я пытался представить себе бомбежку в ту ночь, и как колокола продолжали звонить, пока собор горел. Я мысленно видел публику в вечер премьеры, как она потихоньку выходила, боясь нарушить благоговейное молчание. Память музыки разлила здесь свои чары. И в эти мгновения, пока повсюду разливался звук, годы растаяли, и прошлое, вырвавшись из плена времени, свободно хлынуло в настоящее.